Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. На часах 18 часов 17 минут. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. Я Александр Павлов. И мы так дружно сегодня хотели продолжить тему народной песни. Сегодня в обед мы разговаривали о том, точнее о тех коллективах, которые исполняют на берегах Волги песни про Волгу. Но да? Не только разговаривали, но и слушали. Мы слушали, да. Сейчас мы продолжим эту историю. И, дорогие наши радиослушатели, прямой телефон 93-69-2. Прямой эфир мы идем ВКонтакте, и вы на видеотрансляции можете наблюдать, кто же к нам пришел в гости. А в гости к нам пришел поэт, ведущий, вокалист с оригинальным самобытным голосом, единственный в России лауреат премии имени Лидии Руслановой, лауреат всероссийских конкурсов Ольга Ромберг. А с ней пришел композитор, аранжировщик, профессиональный баянист, инструменталист и вокалист, лауреат всероссийских конкурсов Владимир Смирнов. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот мы хотели сегодня продолжить наш разговор про народную песню. Ольга, вы как никто другой знаете, что такое народная песня вчера, сегодня и, соответственно, завтра. Такой анализ хотелось бы провести и хотелось бы узнать. Вот на сегодняшний день главный вопрос такой. Насколько востребована русская народная песня жителями нашей необъятной русской страны? Вообще, вы знаете, приятно, что востребовано. Востребовано, и скажу вам даже, что с каждым годом это становится более и более как бы востребованнее. Почему? Сама не могу понять, но был момент, когда мы даже стали петь ретро-песни, а песни современные, что народная песня как-то она ушла на задний план, и мы, продавая наши программы, говорили о том, что у нас есть вот такая-то программа и такая-то, да, то есть русская песня, и там песни, там эстрада. Она не ушла, она просто потерялась как-то тут вот в период. Можно так сказать, что была мода на что-то современное. Да, да, то есть она как-то отошла, да. А вот сейчас, выезжая, особенно выезжая в города-мегаполисы, да, хотят слушать русскую песню. Пусть она сейчас, конечно, немного видоизменилась в отношении аранжировок, в отношении музыкального преподношения, то есть как-то живые инструменты востребованы менее. Это вот я говорю про большие площадки, не городов, да, когда действительно просят, чтобы это, если русская песня, чтобы она звучала. Но там причина только одна, что это все нужно озвучить. Да. И массово на фонограмме. Звук усиления. Еще завести народ. Завести так, чтобы они потанцевали, чтобы и молодежь, и среднее поколение, молодежь бы откликнулась на вот эти вот ударные, а среднее поколение и там, да, люди в возрасте услышали знакомые песни. Одни бы танцевали, другие бы пели, да? А, например, работая вот в санаториях, которых у нас немало, и есть у нас санатории, в которых мы работаем и 5, и 10 лет, и вот туда приезжая, например, те же жители там, Москвы, Петербурга, Владимира, Ярославля, вот они просят вот так вот, вот баянчик, они просят живой звук, они просят вот рядышком сесть и вместе попеть. Вот они что хотят. И кто-то не знает слов, но они распечатывают, они сидят с этими талмутами, перелистывают, а давайте эту споем, а давайте эту споем. То есть есть интерес к русской песне. И слава тебе, Господи, что... это не уходит, потому что мы этого... Мне очень жалко, что мало на нее обращают внимание, к сожалению. Вот... Это вот обращают внимание... СМИ, например. Свыше, там, да. Да, так но скажем. То, что не звучат эти песни где-то в центральных СМИ, это вот тоже такое веяние времени. Когда раньше было одно радио, на котором в том числе были народные мелодии, тогда они были на слуху. Сейчас, возможно, есть какие-то радиостанции, может быть, в интернете, может быть, где-то еще, которые выдают русскую народную песню, но это совсем другая аудитория, да, маленькая, да, очень. Да. Но и песни Бабкиной, и «Золотое кольцо», вот поправьте меня, но в 90-е годы их слушали. То есть они были и на радиостанциях, их часто и показывали по телевизионным каналам. Угу. Сейчас, ну, вот, наверное, они ушли из эфира. Наверное, их и показывали, потому что коллективов-то кроме их очень много, угу, которых просто никто не видит. Вот есть, например, в интернете сейчас, пожалуйста, там типичный народник сайт, например, да, на котором люди, ну, просто гениальные, талантливые, балалайшники, баянисты, народники. Еще «Звонкоголосая Россия», вот я тоже подписана в ВКонтакте, да, там реально вот девочки, молоденькие девочки в русских сарафанах под баян, под гармонь поют русские песни. Поют, играют, шикарно играют. А мы этого не видим. И вот к нам люди подходят и говорят, а где же вот это все? Вот где же вы? Почему, говорит, вы не поете в Москве? Мы говорим, а почему мы должны в Москве петь? Мы здесь родились, мы здесь живем, мы здесь работаем. Ну, в конце концов, приглашайте, и к вам приедем. Ну, да, мы так и делаем. И приглашают. Приглашают, и приезжают. Но суть в том, что, говорим, у вас там своих много. Вы как-то сами там разберитесь со своими. Пускай ваши работают там, мы будем работать здесь. Ну, как-то так вот. А вот если говорить про русскую песню, да, вот мы сейчас о ней как раз и говорим, вы сказали «завести народ». Лично для вас в русской песне что главное? Завести народ или, как говорят, русская песня, чтобы душа развернулась? А все? Конечно, и завести, и душа. Конечно. Это наша жизнь. Да, мы же выходим на сцену для чего? Ну, во-первых, выдать все, что мы можем, да, и увидеть реакцию на это, да, если народ вот так вот будет сидеть, а нам-то какой интерес, конечно. То есть нам, естественно, надо завести, заинтересовать, вот, чтобы они, ну, пусть молодежь даже вот под это вот, ну, жутко современно, у нас, кстати, вот самая современная обработка, это «Ах, вы сень, мы есень», то есть это такая обработка, ну, русский рок. Не узнать ее, да? Ну, не то, что... Узнать, но сложно. Да, вот, и у нас вот действительно молодежь, они рот открывают и стоят, они не могут понять, да, песня, да, «Синий мой Есенин», а там хочется под это просто. То есть, конечно, ну всех увлечь, всех. Давайте мы вам споем. Давайте. Да. Вот, а то мы говорим о песне. Говорим, да. А песню нет. Да, только мы как. А вот сейчас будет песня Ольга Ромберг, Владимир Смирнов у нас в гостях. Я еще раз напоминаю, что мы говорим о современной русской песне и месте русской песни у нас в мире. Долгие продолжительные аплодисменты, дорогие наши слушатели. Я еще раз напомню, что у нас в гостях Ольга Ромберг, Владимир Смирнов. Мы говорим о народной песне и ее месте сегодня. Вообще, Ольга, вот к народной песне как жизнь-то привелась? С чего все началось? Ага, да. Просто засыпку. С танцев Павловского. Да, ну, да, ну, вообще я пела всегда, угу. Вот, и сколько себя не помню. Смотри, школу расскажи, как тебе хотелось петь. Ну, вот сейчас все расскажешь. Мне правда очень всегда хотелось петь. И когда я училась в музыкальной школе, мне всегда, в общем, на уроках мне всегда говорили: молчи. Я не могла понять, почему. Я же еду в автобусе, а тогда были, ну, прошу прощения за то воспоминание, скотовозы вот эти, да? И на задней площадке, когда гремело все, я пела в полный голос. Ну, народ как-то все впереди, а я на задней площадке. Я учила все эти партии, все эти пионерские песни. Вольные ветры, всюду вы были, по свету летай. Я балдела от них, я просто, ну, без ума была. А душа выплескивала. Я сразу спрашиваю, а как реагировали вот люди, которые в автобусе ехали? Они не слышали, я же говорю, все очень гремело. Вы, наверное, по своему возрасту не ездили в скотовозах, а я вам просто... Нет, я ездил. Вот, да, я вот про девушку. Я учила все, я приходила на урок, но походу я так громко пела, что мне всегда говорили: молчи. Я просто перебивала весь класс. Ну, старалась, хотела. Да. Но в итоге, когда я закончила музыкальную школу, я поняла, что я ничего не умею петь, мне поставили тройку при выходе из школы по хору. Вот. А потом как-то вот школа, вот эти вот наши ВИА, когда в каждой школе были инструменты, когда собирались там старшеклассники, и в итоге меня стали приглашать туда. И можно было с ними попеть. Да. Да. И я пела. Потом Павловский наш летний сад. Про город Шуи сейчас рассказываем. Да-да-да. Из Шуи. Летний сад Павловский, где у нас тоже организовался подобный ВИА-коллектив, где я попела. Ну, а потом пришла в наш народный ансамбль песни танца «Калинушка». Ну, тут началось. А там уже был просто действительно такой интерес уже пошел к русской песне, что я, опять же, как везде рубашку на себе рвя, возьмите меня в солистки, ну возьмите меня в солистки, меня не брали, но я очень хотела и очень просилась. И когда был такой момент, что перед концертом заболела солистка, которая исполняла песню «Топится в огороде баня», и эту песню отдали выучить моей подруге, с которой мы вместе, с Ларисой Чернова, это вот она сейчас с нами работает в нашем коллективе «Кристалл», а у нее не было магнитофона. И она мне говорит: я завтра к тебе приду, поучу тебя. Я говорю: хорошо. Она придет завтра, а сегодня вечером я эту песню выучила. И когда она на следующий день пришла, я не помню под каким предлогом, но получилось так, что я ее с этим магнитофоном киданула. Обманула. Так, подругу, вот так. И мы пришли на репетицию. Это шоу-бизнес, дорогие радиослушатели. С этого все и начинается. Мы пришли на репетицию, и в итоге, значит, руководитель спрашивает: Лариса, она говорит: нет. Я говорю: я. Он говорит: ну давай. Я дала. Он говорит: ну ладно, попробуй. Вот, ноги тряслись, хорошо, у нас подъюбочники с этими скольцами внутри, этого не было видно, но ноги тряслись жутко. Это издержки профессии. Да, но с тех пор эта песня стала моей уже пожизненно, как бы работая в коллективе «Калинушка». Ну и вот так пошло и поехало. Дальше ансамбль «Малинка», которые пригласили меня солисткой. Конкурсы, фестивали. Концертная поездки. Жизнь, уже как бы переходящая из самодеятельной в профессиональную. И огромная любовь к народной песне. Да. Вот. Володя, когда у нас из «Малинки» ушел баянист, на место его пришел Володя, здесь уже у нас союз завязался другой, когда мы работали уже с коллективами нашего Шуйского района, нас приглашали руководителями. Ну и вот так, как бы до сих пор. Так, ну вот сейчас вам сам Бог велел спеть «Баню». Вот, «Баню»? Да, то есть, да. Раз визитная карточка Ольги Ромберг, вот было так озвучено. Ну да, есть такое. То есть, вообще, насколько интересна эта песня? Люди как вот реагируют на «Топится в огороде баня»? Вот. Это частушки, по сути. Это как бы слова-то знакомые, поэтому все подпевают. То, что она, оказывается, не два куплета, а есть там продолжение 6 куплетов, об этом тоже все узнают во время прослушивания песни, становится еще интереснее. Дорогие родители, хорошо. Мы сейчас узнаем много интересного, дорогие радиослушатели. Да. Мы ее, правда, не готовили. Но... У кого какой залетка, а мой самый дорогой, а не успеешь воркануть, а убежал куда-нибудь. А до свидания, Манечка, а я тебе не парочка, тебе 33-й год, а мне 17 идет. У тебя рыжая борода, я девчонка молода, вот так. А тебя, Маня, за измену лихорадка сотряси на 14 недель по 4 раза в день. Ух ты! Ах-ка! Ой, Ванюшенька, Ванек, твои глазки огонек, огонек в глазах погас, и я тебя забыла. В раз и топится, топится в огороде, Ваня. Ух! А мне, милый, изменил, и опять ко мне пришел, дорогая Олечка, лучше тебя не нашел. Ух-ка! А истопился, сгорел в огороде Ваня, женился на мне мой миллионок Ваня. Женился. Ой, на мне. А мой залетка Ваня, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. За кулисами подготовлены аплодисменты сейчас у нас вот прозвучали. Собралось почти все наше сообщество, которое работает в телерадиокомпании, и вот такими овациями встречает исполнитель нас. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Ольга Ромберг и Владимир Смирнов. Лауреаты всероссийских конкурсов, люди с уникальной судьбой, люди с уникальными возможностями и голосом. Владимир, я вот должен спросить тебя обязательно вот это. Да, только баян сопровождает вас всю жизнь? В плане инструмента? Да, да, да, да, да. Ну, балалайка. Ну а вот стоит ли, нужен ли баян? Может быть, вот сейчас современными инструментами можно перейти на какой-то там синтезатор или на какой-то просто на компьютере запускать музыку, а баян уже надо зачехлить и оставить где-нибудь там в автомобиле, грубо говоря, может быть, пускай. В музее. В музее. С охраной будет. Да. Опять же, смотря о чем мы говорим, если мы говорим о том, что, ну, скажем, там на концертной площадке баян, да, ну вот мы записывали. Ну, свои первые песни, минусовки, плюсовки, кто-то записывали. Баян везде был прописан живой. Хотя это можно было сделать на компьютере без проблем. Леша Бурмунтаев, известный, ну, вот, как говорится, там мог это все делать. Он работал тогда звукооператором, да, когда мы писали свои первые альбомы. Но, он послушал и говорил, нет, давайте живой баян. Когда заходил разговор о том, что чем добавить фонограмму музыкальную, да, вот, там давайте на клавишах пропишем. Володь, попробуй на баяне. Он говорит, нет, все, баян. И мы а если говорить баян, о том, да, что, например, просто ну, людям попеть где-то на каком-то празднике, там что-то, ну, конечно, ну как можно попеть под вот это электронное пианино? Ну, можно как-то, наверное, но баян – это совсем другое. Тут душа русская. А с другой стороны, вы говорили, что у вас песни, вы песни обрабатываете. Это там же, да, электронная музыка. Нет, это да. Я говорю, у нас, что. Нет, у нас вообще программа очень разные. У нас программы есть программа, да, вообще под баян. Мы работали поначалу, когда еще не было минусовок, ничего от этого не было. Мы работали полуторачасовую программу с баяном. Я стоял. Частушки, страдания, там песни разных областей, перерыв народные. Был? А? Перерыв бывал? Нет. Нет. Он еще даже всегда возмущался, когда мы выходили на сцену, и стоял два микрофона, и один опущенный со стульчиком. Он говорит, да я не сяду! Вот, и он, значит, двигал этот стул, поднимал микрофон, и мы полтора часа живем, значит, с этим баяном, 14 килограмм на себе. Вот. То есть, и это было нормально. Это слушалось, это воспринималось. Потом пошли уже там вот эти минусовки, там, ну, вы понимаете, о чем, но, да? Но это время шло вперед. То есть мы бы с удовольствием бы ничего менять не это стали. Это были запросы публики. Да, да, то есть это уже хотелось, значит, чтобы уже звучало что-то, подстилочка какая-то, да? Вот. Потом, чтобы еще и танцевальная группа танцевала, потом, чтобы был свет, потом, чтобы был экран. То есть вот оно, время вперед называется. Но баян все равно никуда не уходил. Да, но когда у нас в Шуе проходят концерты, и у нас даже был один момент, когда мы делали совместный концерт с Калинушкой, наш коллектив, и Володя ничего не сыграл на этом концерте. Обычно у него где-то 3-4 произведения, ну, это произведение под минусовую фонограмму, то есть «Чарты Шмонти», там «Карусель», «Либертанго», вот он играет. А был момент, что он не сыграл. Мы, значит, поклонились, закрывается кулиса, а народ сидит. Мы понять не можем, чего сидит. Мы уходим со сцены, народ сидит. Потом, значит, нам выходит и объясняет, говорит, а все ждали, что сейчас откроются кулисы, и Володя Смирнов будет играть, потому что ну, не может такого быть. Вот. То есть вот так вот. Поэтому баян он, да, нет. Зачехлять не будем. Нет, нет. Ну, а вот на современных мероприятиях, вот сейчас нам многие звонят, радиослушатели, и говорят, что... День города, например. Да. Ну, тут большое мероприятие. Да. А вот на свадьбах уже не поют народные песни. Не поют. Мало. Потому мало что на свадьбы перестали приглашать только родители в основном. Вот. А свадьбы-то молодежные сейчас пошли. А молодежь слушает и поет другую музыку. Да. Они да. могут и народные петь, но как им это преподать? Вот, конечно, у нас, к сожалению, преподают на уровне, вот я говорю, все-таки там виноват ли я. Ну, буквально 2-3 песни, которые затаскали себе там при лужке. Мы ведь все что угодно под баян поем. Мы ведь вот компания собирается. У нас, например, есть вот как-то вот, ну, между собой даже вот наша компания, да, от каждого по любимой песне. И мы знаем, что там одного песни, одна любимая, другого другая. Это и современные песни, это песни ретро, это песни военных лет. Ну, то есть все равно русские песни, русские, как бы, да, русские красивые песни. Мы же это все играем, и поэтому ведь представление действительно о свадьбе это баян через коленку, ой, мороз, мороз, виноват или я, а свадьба, свадьба, свадьба пела, да? И все на этом кончилось. И все на этом кончилось. А это всегда навязывалось. Это много-много лет навязывалось, и до сих пор как да. бы вот остались того формата люди, которые так приходят и говорят, давайте петь, давайте при Лужке петь. А зачем люди при Лужке петь? Когда есть другие красивые песни. Да, и можно и при Лужке, но мы там можно при Лужке, кому нравится, да. Ну тогда вот как-то так разнообразить это все. Угадай мелодию, это все что угодно. Да, пожалуйста, с 3 нот на баяне. Вот не было в то время видеосъемки, когда были популярные песни на свадьбах, и показать бы людям, как это было интересно, как было красиво, как это было весело, и как это было вот на самом деле. Да. А еще знаете, какой момент? К сожалению, сейчас еще появилась плеяда самоучек. И самоучек именно игре на, ну, не на баяне в основном, на гармошке. Да. И когда все песни звучат под 3 аккорда, и когда они даже не укладываются... По 3 это много. Да, по 2,5. И мы встречали тоже таких людей, но они нагло идут вперед и продают себя. А слушать это нельзя, ребят? То есть недобросовестная конкуренция на рынке. Да. Да? Да. Так можно сказать. Да, еще и работает за 3 копейки. То есть, ну, тут уже вообще все понятно. Вот. Поэтому... Но, к сожалению, это вот реальности нынешнего дня. Никуда не денешься. С другой стороны, у вас есть и самобытность, у вас есть высокий уровень мастерства. И если вас будут сравнивать с кем-то, да, то, наверное, выберут... Конечно. То, что они хотят, да, те люди, то заказчики. Есть, те люди, которые нас когда-то видели, которые с нами когда-то работали, они с другими работать не будут. Потому что действительно, как бы все достойно, все на уровне, все профессионально. Но с другой стороны, если нужна вот такая, так сказать, разгульность, то пускай ее и выберут, пускай люди такой себе настроение создают. Конечно, правильно? Конечно. Да. Все от вкусов своё. Каждого да, зависит. Своё. Поэтому мы никогда не навязываемся. Мы даже в меньшей степени себя рекламируем. Вот. Вот у нас есть страничка ВКонтакте, и то это моя личная страница, да, то есть не страница нашего коллектива, где мы выкладываем, вот мы съездили туда, вот мы там вот видео кусочек какой-то, да. У нас есть свой сайт, на который я даже сама захожу раз в полгода. То есть, но однако же мы востребованы. Однако же мы один раз приехав там на День города, допустим, грубо в Гусь Хрустальный, да, вот, мы становимся не просто союзниками там и по профессиональному там исполнению, да, вот с теми людьми, с которыми мы встретились, да, мы становимся добрыми друзьями, и мы просто переписываемся, и мы просто там с праздниками друг друга поздравляем. Мы дружим со всеми городами, со всеми отделами культуры городов, куда мы приезжаем. Не потому, к сожалению, сейчас вот как бы, да, нет такого, ну, как бы как когда-то было, там приглашали нас на телевидение ивановское, там очень много было, там, ну, скажем так, освещали наше творчество, например, там, да, и у нас сейчас получается сарафанное радио, то есть мы где-то приехали, выступили, понравилось, и нас соседние районы, да, соседние, да, города начинают, да, приглашать. Вот. Вот таким образом, не серьезно, то, что, не вот то, что так вот с широкой подачей телевидения, грубо говоря, а именно сарафанного радио вот такого. Ну, с другой стороны, вот, наверное, не надо упускать возможность себя рекламировать в социальных сетях и посредством интернета, потому что сейчас, да, мир меняется, и многие живут там, хотя назвать поклонниками народной музыки вот большинство пользователей интернета вряд ли можно. Да. Хотя они там тоже, да, есть, да, они там тоже есть, и вот то, что нужно постоянно обновлять страничку, нужно постоянно говорить о том, где вы бываете, что, ну, вы делаете. Ну, да. Да, конечно, это тоже нужно делать. Говорим, да. Нет, мы общаемся, мы меняемся песнями. Мы, например, даем свои песни, дарим коллективу. Коллективы эти песни записывают, присылают их нам, мы их слушаем. Нам вот как раз об этой стране хотелось бы поговорить. Много ли вы поете собственных песен, собственного написания, ну, то есть авторских песен? К сожалению, очень мало. У нас, по сути, этих песен-то и не очень много. Но каждая, она действительно как-то вот очень весомо. То есть, например, вальс выпускников, который написан нами, да, его у нас, я знаю, что берут все, и он там по стране гуляет. Песня «Ты моя Россия» – это уже гимн Ивановской области, ее уже давно называли, и то, что она звучит на открытии дней городов, во многих городов, тоже городах мы это все тоже видим в интернете. Я скажу, что Ольга Ромберг награждена медалью за 95-летие Ивано-Вознесенской губернии, да, ну это к слову. Да. Про гимн. Про гимн, да. Вот, поэтому как бы песня... Она визитная карточка пензенского хора стала, вот эта, да, песня у нас, да. Да, да, совсем недавно вот пензенский хор в новом составе с новым руководителем прислали нам запись своего первого концерта, и вот наша песня, она и была... И вы с удовольствием получаете авторские гонорары, наверное, нет, за это. Нет, мы получаем, спасибо. Нам приятно. И да, и нас так распирает. Ну вот в нашей стране это вот так. Да, нет, ну тут даже не суть. Тут не суть. Да нет, хорошо, как вот... Когда люди пишут спасибо. Конечно, вот мы на конкурсе с вашей казачьей песней там заняли первое, да, место. Да, да. Мы говорим, классно. Нам-то самое главное, это что ведь? Наследить. Понимаете? Оставить о себе память. Да, да, так, да. Так вот, давайте мы вас и попросим исполнить что-нибудь из вот, собственного сочинения, что какую-то песню. Этот баян-то у нас, наверное, не получится. Нет, не получится. Ну, подумайте. Мы пригласили сегодня наследить Ольгу Ромберг и Владимира Смирнова, дорогие радиослушатели. Я продолжаю напоминать об этом. 93-62-20. Эфирный телефон прямой. Можете поучаствовать, можете позвонить и поговорить с живыми людьми, исполнителями народной музыки. Да. Люди, у которых все это вот до сих пор живет и кипит. Да, да, можно, конечно, идти, давайте. Дело в том, что песни-то как бы они не совсем уж прямо народного направления у нас, это да? Это ваш авторский. Да, да, да, да. А они у нас с таким как бы уклоном-то больше даже где-то и, возможно, к эстраде, поэтому записаны там хорошие фонограммы на них. Да. Вот, Володя вот сейчас тут быстренько подобрал. Да, смотрите. По траве бежит, посмотрю на небо. Вот, дорогие радиослушатели, еще раз напомню, у нас замечательные исполнители Ольга Ромер, Владимир Смирнов. Я сейчас начну с маленькой предыстории. В далеком 1995 году мальчика Сашу Павлова пригласили отвести очень большой ответственный концерт. Ну что, я же могу, мне же 18. Мне 17 лет тогда еще было. Но товарищ, который должен был вести, он тщательно заболел. Вот, он говорит: Саш, я тебе все подготовлю, тексты написал, все, и мне за два дня это все вручает. Но там такой толмучий, я понимаю, там концертных номеров около 30, взрослые серьезные люди, концерт ансамбля «Малинка», да, солистка Ольга Ромберг, и там стихи на каждую самую, по странице по два, и он говорит: Саш, лучше выучить. Два дня лучше выучить. Я говорю: Андрей, я буду стараться, честное слово, я буду стараться. Вот. Я честно старался, учил два дня как мог, но меня это било, это мой первый концерт. Думаю, господи, ну я не должен, я же могу. Я вышел, начал сначала по памяти пытался что-то сказать, потом достал папку, начал читать, сбиваться, краснеть. В зале сидели люди до преклонного возраста, они так смотрели на меня, кивали, потом вышла Ольга, сказала: Саш, спасибо. В общем, сейчас песни. И, в общем, Ольга отвела весь концерт. Я пытался еще как-то выйти на сцену, но она мне сказала, говорит: мальчик, все будет хорошо. Мы тебя еще раз пригласим, Сашенька, все нормально, ты не расстраивайся. Так и образовался вот. Творческий союз ваш. 5 лет меня никто не приглашал. А потом Ольга пригласила снова. Да, потом Ольга пригласила снова. Но я, честно скажу, через неделю я отвел другой концерт. Там все получилось. Там не надо было учить выдуманные стихи. Вот. И очень сложно давался, видимо, этот момент. Я в себе это понял, переломил. Но вот этот вот позор, как я испортил концерт Ольги Ромберг и ансамблю «Малинка», я до сих пор помню. Это было мое такое боевое крещение и знакомство с этими замечательными людьми, которые сегодня у нас в студии. Саша, однако же они вот такие-то вот провалы, да, они дают такой подхлёст, да, на будущее. Это не провал, это начало. Потому что вот у меня, например, был момент, когда я завоевав премию «Лидер Руслану» в 94-м году в Смоленске, приехала, значит, и газеты, вот такая фотография на всей первой, Шуйская, Русланова, и я там с открытым ртом такая, в костюме. Вот. А потом после этого, значит, мы едем с Малинкой на конкурс имени Лидии Руслановой. Вот. И когда мы заходим, соответственно, в фойе размещают артистов, стоят коллективы и начинают тыкать: Ромберг, вот она, Руслановой-то, единственный премий. Завистники. Да, они не завистники, они просто смотрели. Почитатели, значит. Ну, как сказать, мы конкуренты же были здесь, они же конкурсанты, и я конкурсант. И когда я вышла на сцену, господа, и мне надо было запеть акапельную песню, спев первый куплет, я понимала, что в зале такая тишина, что все сидят, открывши рот, и смотрят, как поет, значит, лауреат Руслановской премии. И я понимаю, что петь я не могу. Я так сказала, говорю, я больше не могу. А почему? У меня перехватило в горле, я чуть не потеряла сознание. Психологический вот этот момент. Шок, просто психологический шок. Я стояла, понимаю, что у меня помутнело в глазах. Вот, сзади стоял наш музыкант из «Малинки», он говорит: я уже был готов тебя ловить, потому что меня уже начало мотать. Я просто сказала, говорю, я больше не могу. Мне говорят: хорошо, что-то еще есть у вас там в репертуаре? Я говорю, да, давайте следующий. Вот. Ну, следующий с музыкальным сопровождением я кое-как спел. В итоге мне дали диплом за участие в конкурсе. То есть, как бы, по сути, не дали ничего, даже наврали фамилию. Вот. Я к тому, что ехав с этого конкурса, я говорила: ребят, простите меня, нет, такого больше не будет никогда. Такого больше не было никогда. У нас, во-первых, передача началась со слов Александра. Русская песня «Вчера, сегодня, завтра». И я слушаю вас, и мы вспомнили и вчера, а мы оговорили и сейчас. И все-таки хочу услышать от вас. Для вас русская песня «Вчера, сегодня, завтра» – это что? Она меняется, не меняется? И какое будет завтра у нее? Это наша жизнь. Это наша жизнь. Вот мы семья. Вот, и благо у нас свой дом, да, частный, а в этом доме всегда звучит баян, в этом доме всегда звучит русская песня. А потом, что такое русская песня? Это же так широко. Это же ведь не русская народная чистая песня. Ну да. А песни войны. Это вот русские люди. программа «Песни военных лет», это же такая же русская песня. То даже тоже славные наши ретро, тоже русская песня. Хорошая, да, классная, да, русская, да, песня. То есть, потом мы не мы должны быть неразделимы, друзья. Вот я вообще вот на нашу молодежь, которая сейчас уподобляется вот этим западным манерам, танцам, песням, когда голос, дети, там на русском-то вот на пальцах пересчитать, ну, вот это плохо, вот это плохо. А когда... Это модно. Да, да, ну да, я тоже к тому, что это все равно пройдет. Это пройдет. Надеемся. Это пройдет. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня идет рассказ о русской песне. Русской песне. У нас весь эфир пели с нами, разговаривали и рассуждали на эту тему. Ольга Ромберг, Владимир Смирнов. Расскажите, вот напоследок, буквально немного у нас осталось времени в эфире, нашим радиослушателям какое-то напутствие. Слушаем песню. Вот что, как зачем ее вообще нужно? Зачем ее нужно слушать? А мы, знаете, мы заканчиваем каждый концерт практически всегда одной и той же фразой. Слушайте, любите русскую песню. Она нам дает все. Здоровье, она нам дает гармонию, она нам дает возможность увидеть широту, красоту нашей России. Уж что бы сейчас ни творилось, но ведь природа красота нашей России, она неизменна. Поэтому... И мы-то русские все. Да, и наша русская душа, она вот может выздороветь, только слушая русскую песню. У вас дети и внуки поют русские песни? У нас дочка уже 16 лет работает в хоре Пятницкого солисткой коллектива. Внуки пытаются внуки петь. Внуки пытаются танцевать. Петь, да. Вот, дети у нас их трое, и все они пели, и даже лауреатства какие-то имели, пока до основной профессии. Основной профессии выбрала из них только одна дочка, но остальные все равно даже... работая в другой сфере, все равно поют. Ну вот, дорогие радиослушатели, пока будут люди, которые исполняют песни, пока будут такие, как мы с вами, люди, которые любят русскую песню, нашу песню будут любить все, весь мир, и если не очень хотят, но мы будем... Заставим. Рекомендовать, как это сейчас можно говорить, да, мы вам рекомендуем слушать русские народные песни, и народные, и просто русские песни. Да. Я напомню, что у нас в гостях были поэт, ведущий и вокалист с оригинальным самобытным голосом, единственная в России лауреат премии имени Лидии Руслановой, лауреат всероссийских конкурсов Ольга Ромберг, а также композитор, аранжировщик, профессиональный баянист, инструменталист и вокалист, лауреат всероссийских конкурсов Владимир Смирнов. И хотелось бы вот на прощание услышать еще одну замечательную песню в исполнении наших гостей, но попутно хочется сказать, дорогие радиослушатели, слушайте Радио России, слушайте русскую песню. Звукооператором прямого эфира был Иван Коннов. У микрофонов были Марина Кирьянова, Константин Колков. Я Александр Павлов, все вам это рассказывал. Да, и мы сегодня рассказывали про русские песни, слушали русские песни. И хочется сказать, что завтра в 7 утра 10 минут мы тоже будем с вами. Вот. А сейчас Ольга Ромберг, Владимир Смирнов исполняет для нас замечательную музыкальную композицию. Сердечко, как склеить, не найдешь. Под окошечком березы, как кудрявая растет, слышу, вижу, мой залет, как ко мне с песнями идет. Я такая, хоть пиши с меня роман. Ой, что ж ты, белая береза, ветра нет, а ты шумишь, мое сердечко, реки боя, горе нет, а ты болишь. И пошли по сторонам, он заиграл, а я запела, ох,